Арль, 1888. Мой дорогой Тео, очень благодарю тебя за письмо. Как я рад за Гогена. Не нахожу слов, чтобы выразить тебе это. Итак, будем верить. Я только что получил автопортрет Гогена и автопортрет Бернара с портретом Гогена на заднем плане и вичеверса. Портрет Гогена замечателен, но я больше всего люблю портрет Бернара. В нем нет ничего, кроме живописной идеи. Несколько суммарных тонов, несколько орехово-цветных черт. Это здорово, как настоящий Мане. У Гогена портрет более сработан. Его письмо дает мне понять, что он написан в качестве узника. Ни тени радости, ни малейшей чувствительности. Это можно приписать его воле, создать меланхолическую вещь. Затененное тело все печально-коричневое. Теперь у меня есть случай сравнить мою живопись с живописью моих товарищей. Мой портрет, посланный Гогену в обмен, выдержит сравнение, в этом я уверен. Я ответил Гогену на его письмо, что и мне дозволительно увековечить мою личность в портрете, причем я стремился в нем дать не автопортрет, а тип импрессиониста. Я задумал этот портрет как образ Бонзы, поклонника вечного Будды. Если сравнить замысел Гогена с моим, то мой тоже значителен, но менее безнадежен. Его портрет прежде всего говорит о том, что так дело у него не должно идти дальше. Он должен утешиться, должен снова стать роскошным Гогеном негритосок. Я рад иметь эти оба портрета, передающих так верно наших товарищей, такими, каковы они теперь. Но они не останутся такими, они должны повеселеть. Я совершенно отчетливо вижу, на меня возложен долг употребить все мои силы, чтобы побороть нашу бедность. В нашем живописном деле это имеет немалое значение. Я чувствую, он больше Милле, чем я, но я больше Диас, чем он. И, подобно Диазу, попытаюсь понравиться публике, чтобы он мог в нашей совместной жизни избавиться от нужды. Пусть я трачу больше, чем они. Когда я вижу их живопись, мне это совершенно безразлично. Они работают в чересчур большой бедности, чтобы создавать вещи, которые могли бы захватить нас полностью. Погоди только, у меня есть вещи лучше тех, которые я тебе послал, более годные для продажи, и чувствую, что могу продолжать в том же роде. Верю, кое-кому будет приятно опять увидеть поэтические вещи. Звездное небо, виноградные лозы, полянки в садах поэта. Мне кажется, мы обязаны стремиться к богатству, так как мы призваны поддерживать очень больших художников. Ты в данный момент, когда у тебя будет Гоген, так же счастлив, или, во всяком случае, в том же роде счастлив, как Сенсье. Я вполне окончательно уверен, что он приедет. Это не к спеху, но я, во всяком случае, полагаю, он рад будет и дому, и мастерской, и согласится вести хозяйство. Подождем еще полгода и посмотрим, что из этого выйдет. Бернар прислал мне еще собрание 10 рисунков с забавным стихотворением. Все это называется «В борделе». Скоро ты увидишь эти вещи. Я пришлю тебе портреты, посмотрев на них еще некоторое время. Ожидаю от тебя в скорости письма, так как вследствие заказов на подрамки и рамы я в большом затруднении. То, что ты мне рассказываешь о Фрере, меня радует. Надеюсь сделать еще вещи, которые больше понравятся и тебе, и ему. Вчера я писал «Закат солнца». Гоген в своем портрете выглядит больным и измученным. Подожди, этого больше не будет. Очень интересно будет разница между этим автопортретом и тем, который он напишет полгода спустя. Когда-нибудь ты увидишь и мой автопортрет, который я послал Гогену. Он его, конечно, сохранит. Он пепельно-серый на бледно-зеленом веронезе, без желтого. Одежда состоит из коричневой куртки с голубыми отворотами. Я преувеличил коричневый до пурпура и увеличил ширину отворотов. Голова моделирована полновесными светлыми мазками на светлом фоне, почти без всяких теней. Только глаза я посадил, как у японцев, слегка косо. Пиши мне поскорей, желаю счастья. Вот будет рад Гоген. Сердечно жму тебе руку и прошу передать благодарность Фрере за то, что он приехал, чему я был очень рад. До скорого, весь твой Винсент.